Глава 6. В холле большого выставочного зала и в ресторане на крыше одни эскортницы. Все холёные, с надутыми губами, идеальные. Неужели Полина мечтала о таком? Быть сексуальным объектом за деньги? Но я не имею права осуждать их. По крайней мере, это их добровольный выбор и сделка с душой. Я, например, по рождению попала в этот водоворот, из которого не так легко и выбраться. Отец весь рабочий день кривил рожу на мои брюки и простую белую футболку. Ни макияжа, только чуть-чуть, для свежести. Ни дорогих украшений. Я выполняла именно ту функцию, что у меня значилось в бейдже. Ассистент-переводчик. Звонит мобильный, и я тяжело вздыхаю. «Да, пап, я в ресторане наверху, обедаю». «Я могу не идти, я очень устала». «Хорошо, да, я поняла». Вот и весь мой разговор с отцом за весь день. Приказы, угрозы, грубость. Ему мало выставки, надо потащить меня еще и на вечерний корпоратив. И не важно, что я специально не брала ничего с собой. За мой столик вдруг подсаживается девушка с салатом и напитком в руках. Она поглощена телефоном и даже не смотрит на меня. Зато я смотрю на ее платье. Легкое, воздушное, красивое. И я решаюсь. «Извините, могу я узнать, где вы купили такое платье? Очень красивое». Она смотрит на меня с улыбкой, и я подмечаю, что девушка выглядит несколько иначе. Нет такого фальшивого лоска. «Вам, правда, понравилось платье?» «Очень. Оно словно лепестки цветка». «Это мой дизайн». Протягивает мне руку и знакомится. «Римма. Римма Каюм. Бренд по моему имени. Римма». Улыбается модельер, а я удивленно смотрю на такую молодую владелицу собственного бренда. «Хотите, покажу вам мой шоурум?» Я киваю, как болванчик, и смеюсь. Рассказываю, зачем мне платье, и Римма обещает подобрать идеальный вариант, а еще добавляет, что мы на этом вечере встретимся. Семья ее мужа выступает спонсором выставки. Пока мы идем в шоурум и подбираем платье, я узнаю много всего из жизни девушки, которая переехала за мужем в его страну и постаралась себя здесь реализовать. Если мужчина любит, то он сделает все, чтобы его избранница была счастлива. И я не вижу ничего плохого в том, что с моим ателье помог муж, потому что он сделал меня счастливой. Рассказывает про себя Римма, и мне так легко с ней болтать, словно мы близкие подружки. Я понимаю, что она соскучилась по родному языку, а я соскучилась по простому общению без масок. Римма подбирает мне прекрасное платье, лавандово-серое, из мерцающей легкой ткани, которая обволакивает меня, как закрытый бутон. Я в нем кажусь себе королевой, и мне даже хочется прийти на вечер. Только вот на вечере есть злой принц. Я не видела Макса на выставке и подумала, что могу расслабиться, но он здесь. Как и Ренат, который подходит ко мне с улыбкой победителя. «Привет». Целует мою руку, тянет на себя, обнимает, красуется и ждет моих ахов. Мне все это не нравится. «Зачем ты прилетел?» Спрашиваю напряженным голосом. «Малыш, ты же сама написала, что не сможешь встретиться. Вот я и решила сделать сюрприз». Позади него хихикают какие-то девицы в окружении его друзей. «Он не ко мне прилетел, с обидой понимаю я. Он прилетел отдохнуть и заодно ко мне. От того милого парня, с которым мы проводили время, мало что осталось. Ренат притворялся? Но зачем ему это?» «Так я же с отцом в деловой поездке. Я не в отпуске, Ренат. Не переживай, я не буду тебя отвлекать. Я с друзьями и подружками». Я снова выглядываю за его плеча и смотрю на девиц. Они тоже рассматривают меня оценивающе. Но я сегодня выгляжу прекрасно. Ты очень заботливый. Улыбаюсь ему, и он вдруг берет и нагло меня целует. Я от шока даже замираю, потому что он же вроде мой парень, но ведет себя сейчас за гранью приличий. «Здравствуй, Лера». Слышу я голос Макса над самым ухом и отталкиваю Рената. Он отрывается от меня, смотрит неприятно и зло, а потом переводит взгляд на Макса. Рядом с Максом какая-то девушка в черном мини-платье и вся в бриллиантах. У нее настолько скучающий вид, что становится даже неловко смотреть на нее. «Здравствуйте», — говорю и хватаю Рената под локоть, собираясь уйти. «Не познакомишь нас?» «Настя, это Валерия Горовая и Ренат Газаев». Представляется сам Ренат и жмет руку Максу. «Максим Градов и моя невеста, Анастасия Шапинина». Девушка меланхолично кивает, будто все происходящее ее вообще не интересует. А я сглатываю. «Невеста? Так вот, про какую невесту он тогда говорил?» Так странно, но я чувствую жгучую обиду и непонимание. Она же как рыба дохлая. Никакой жизни в глазах. Я пытаюсь вспомнить, чем владеют Шапинины, но не могу. Все мысли путаются. «Очень приятно», — выдавливаю себя. «И мне», — усмехается Макс, наглядно демонстрируя во взгляде свое отношение. «Давно хотел посмотреть на твоего парня, Лера. Нам пора». Обрываю его и дергаю Рената, чтобы уже уйти от этой парочки. Я кожей чувствую, как накаляется воздух, как Ренат закипает. Ему обидно не за меня, только за пренебрежение в его сторону. Я уже увожу его, но тут он вырывается и разворачивается к Максу. «У вас какие-то отношения?» — спрашивает Ренат, а я прирастаю к полу. «Как неприлично!» — смеется Макс. «Я же с невестой. Про что конкретно ты спрашиваешь? Про интимную связь?» Ренат скрипит зубами и не понимает, что ему никогда не выиграть против Макса. Никогда. Он слишком циничен и слишком умен. Он словами режет не хуже ножа. «Не надо мне зубы заговаривать, что между вами?» Рявкает Ренат, привлекая ненужное внимание, и я отмираю. «Хватит!» — говорю жестко и громко. «Я здесь с отцом на деловом вечере, и Максим Градов прилетел на выставку. А ты тут гость, Ренат, прекрати это все, это некрасиво». «Вот как?» — тянет Ренат, и я вижу его злость в мимике на лице. «Защищаешь своего любовника, а я, значит, лишний. Да пошла ты!» Он кивает друзьям и уходит из зала, оставив меня в центре смешков и гадостных улыбочек. Недолго я пребывала на своем розовом облачке влюбленности. И мне очень больно, потому что я нарисовала себе несуществующего Рената. Рената, который маскировался, а я не хотела замечать, что его отец стал чаще бывать у нас. Очередные хитрые схемы. Макс умеет взламывать все эти лживые коды. Я не обращаю внимания на шепотки, иду в сторону террасы, прихватывая с подноса бокал шампанского. У меня сегодня поминки неудавшиеся попытки игры в романтику. Придется ее вычеркивать и оставить только учебу и работу. Ничего страшного. Многие так живут. Но спустя полчаса пребывания в одиночестве в дальнем углу широкого балкона я ощущаю за своей спиной его, Макса Градова, его аура, его парфюм, его магнитное поле. Я выкупил верхний этаж. Можешь остаться в любом номере. Я уеду по делам на 2 дня через час. Говорит так спокойно. Поворачиваюсь, смотрю в его глаза. Что там плещется? Не разобрать. Ренат так на меня никогда не смотрел. Испортили мне личную жизнь, а теперь предлагаете переночевать в номере на ваше имя? Зачем? Чтобы совсем испортить мою репутацию? А ничего, что вас невеста ждет. Я опять язвлю, пытаясь ужалить Макса, задеть за живое. Только где это живое? По-моему, у него вместо сердца калькулятор, и на все мои слова он широко улыбается. Ревнуешь? Я молчу и смотрю обиженно. Я понимаю, что выгляжу маленькой красной шапочкой для такого матерого волка, но все равно не могу запретить себе показывать свои эмоции. Мы не в тех отношениях. Макс кривит рот. Лера, зачем ты сопротивляешься? Я же все равно получу то, что мне нужно. Его пальцы отводят мою прядь за ушко, очерчивают ушную раковину и плавно спускаются по шее. Я не дышу. Я не товар или предмет мебели. Я человек. В глазах Макса пробегает что-то темное. Иногда лучше быть товаром, Лера. Так безопаснее. Я не понимаю его слов, но почему-то внутри они мне откликаются жестокой правдой. Мне иногда кажется, что я до сих пор жива только потому, что на мне висит ценник. Если бы я ничего не стоила, то давно бы оказалась совершенно в другом месте, и отец бы меня не спас. Не захотел спасать. Но ведь никто не гарантирует мне, что цена не упадет. И тогда я, возможно, пожалею, что бегала от Градова. Я все это понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Я же не кукла. Я хочу, чтобы меня любили и уважали, чтобы у меня было будущее. Тогда зачем столько усилий, разговоров? Купите меня? Макс ухмыляется зло, хватает меня за предплечье, тянет на себя, из-за чего я тянусь на носочках, но все равно падаю ему на грудь. Он прижимает меня одной рукой, а второй вдруг тянет подол платья, задирает его до трусиков и сжимает нежную кожу пятернёй, запуская ее под трусики, вытаскивает, придерживая второй рукой подол, и шлепает изо всей силы. До слез. Какая же ты наивная дурочка, Лера. Но ни хрена же не понимаешь, что за такими словами бывают последствия. Думай, что говоришь. А если я возьму и куплю тебя? После предстоящих переговоров у меня изменится расклад, и твой отец может стать сговорчивее. Хочешь стать моей вещью? Он резко одергивает руки, а я чуть не падаю, хватаюсь за его сильное предплечье рукой, губы дрожат от подступивших слез. Мне больно везде, но я все равно держусь за его руку, будто он один может защитить меня. Откуда эта глупая мысль? Я хочу, чтобы у меня было свое собственное будущее. Говорю тихо. Вот моя единственная мечта. И Градов вдруг прижимает меня к себе. Обнимает крепко и вздыхает, но ничего больше не говорит. Только кладет ключ-карту на столик и уходит. Я смотрю на нее завороженно и протягиваю руку. Завтра я улетаю домой и хочу провести эту ночь спокойно. Знаю, что так и будет. Сжимаю в кулаке, ухожу с террасы к лифтам и поднимаюсь на последний этаж. Выбираю угловой номер и замираю на входе, закрыв дверь. За окном виднеется приватный бассейн и шезлонги. Я расстегиваю платье и переступаю его. Стягиваю трусики, кидаю бюстье на кресло и выхожу на большой балкон. Там виден весь взмывающий вверх стеклянный центр. Я погружаюсь в воду и подплываю к прозрачному борту. Меня завораживает вид. Город света, стекла и металла. Как же это все подходит Максу? Он, как атлант, держит все в своем кулаке. В номере раздается звонок телефона. Я вылезаю из бассейна и, завернувшись в халат, снимаю трубку. Ты все-таки забрала карточку, принцесса. Смеется Макс. Мне уйти? Лера. Вздох. Ну почему ты такая колючая? Я звоню сказать, чтобы ты не открывала никому дверь, хорошо? Даже тебе? Не замечаю, как снова тыкаю ему. Даже мне. Мне тем более. Голос низкий, сексуальный. Макс не прячет свои желания, а у меня все натягивается внизу живота. Я против своей воли представляю его обнаженным и совершенно точно знаю, он не будет излишне мягок. Он любит по-другому. Но и я, похоже, люблю точно так же. Мне хочется, чтобы мой любимый человек был властным, сильным и обожал меня, потому что только так мне спокойнее. Только с таким мужчиной я буду чувствовать себя в безопасности. Хорошо. Говорю, а сама хочу ответить совершенно другое. Макс молчит в трубку, а потом вдруг грубо приказывает: «Повесь немедленно трубку, иначе я сейчас поднимусь». И меня бьет разрядом. Я бросаю трубку на рычаг и дышу так, словно бежала по лестнице. Еще секунда, и я бы попросила об этом.